«Скучаю по тебе. Твоя Настя». «Это что же, те девушки из сна ее правнучки? Как такое возможно? Может, над нами прикалываются небесные кукловоды? Да ну нахрен, быть такого не может. Девятая, блин, принцесса». Засыпаю, и снится мне опять энергичная группа девушек из Тиары. Тонсен, принцесса номер 9. Смерть, огонь. Приснится же такое. июня 1950 года. Москва. После тренировки в Лефортово всей командой выдвигаемся на митинг против атомной бомбы. Типа добровольно, но под присмотром парторга клуба. К нам в колонну вливаются одноклубники, баскетболисты и волейболисты. Встаем на оцепленной площади. На трибуне люди, кто по бумажке, а кто своими словами, выступают против неведомой атомной бомбы, против войны. Спортсмены откровенно зевают. После тренировки ноги ватные, хочется лечь, а тут слушай. Наконец-то все заканчивается, и все искренне хлопают кричащие лозунги женщине. Я же, пользуясь случаем, стоя в середине спортивной толпы, читал правду, купленную по ходу движения. После статьи товарища Сталина напечатали на двух страницах выжимку трудов академика Павлова. Расширяют, так сказать, кругозор читателей. Читаю новости и делаю пометки в блокнот. Митинги против войны. Париж, Рим, Лондон, Токио, Пекин, Хельсинки. Далее столицы всех европейских соцстран. Ну, у нас и в соцстранах понятно, как собирают людей. А вот как у капиталистов? Похоже, там сотни тысяч и вправду добровольно приходят на 100-тысячные митинги. Читаю дальше. 15 июня в Базеле, Швейцария, был учрежден Союз Европейских футбольных ассоциаций, УЕФА. СССР тоже вошел в европейскую футбольную семью. Нашу страну в УЕФА будет представлять Т.В. Гранаткин. В Лианозово вагоноремонтный завод перепрофилирован на выпуск грузовых контейнеров. Быстро работает политбюро. Это не делать, это делать. И точка. В структуру организации «Интурист» включены несколько десятков артельных гостиниц и других предприятий по обслуживанию гостей Советского Союза. О, железный Шурик на ходу подметки рвет. Я ему недавно посоветовал это к фестивалю пробить. Глядишь, у интуристов появится выбор между номерами с тараканами и без, с горячей водой и без, с туалетной бумагой и без. Выбирай, что хочешь. На Муромском заводе радиоизмерительных приборов строится новая линия по выпуску мини-радиоприемников. Выпуск новой продукции планируется начать к 7 ноября 1950 года. Дожали таки немцев. Будем первыми в промышленном выпуске карманного радио. Советские ученые на заседании правительства СССР взяли на себя обязательство создать двигатель, работающий на энергии атома. Это откроет новую страницу в освоении человеком новых неизведанных сил природы. Эдак и ледокол Ленин пораньше построит. Правительство Китайской Народной Республики предостерегает правительство США от вторжения на территорию КНДР. 475-миллионный китайский народ готов оказать помощь братскому корейскому народу в отражении агрессии. Познакомился после митинга с двумя баскетболистами ВВС. Один из них, Гунтар Силинш, знал меня, Хария, по чемпионату Латвии. Второй, Женя Алексеев, пригласил на вечернюю тренировку в МАИ. У него там за институтскую команду жена играет. Тренер девушек-баскетболисток практикует на тренировках игры в смешанном женско-мужском составе. Подписываемся с Колобком и Амосовым. Тем более, что у Серго есть успешный опыт общения с баскетболистками. Вспоминаем глазадый прыжок колобка в клумбу и ржем, как кони. Заходим в спортзал МАИ. Девушки только что отбегали, сидят, отдыхают. Мы, футболисты, встали перед спортсменками, как три тополя на плющихе. А знакомец Женя Алексеев представил нас кудесницам коричневого баскетбольного мяча. Оранжевый пока не в тренде. Потом его жена Лида Алексеева, капитан нашей баскетбольной сборной СССР, представила подруг. Моя старшая сестра Валя Копылова, защитник сборной. Сестры Рябушкины. Вера, хоть и маленькая, но защищает, будь здоров. Женя, первый среди всех нас, получила звание заслуженного мастера спорта. Разыгрывающая мозг команды, берет первые места не только в баскетболе, но и в легкой атлетике, гимнастике, лыжах. Дуся, капитан московского «Локомотива». Не сестра, но как сестра нам, Рая Моментьева из «Локомотива», атака нашей сборной. Лена Войт, уже не в команде, работает преподавателем на кафедре проектирования и конструкции самолетов. Пишет кандидатскую, но до заслуженного мастера пока не доросла. Смеются. «Вы тут что, все заслуженные?» Некультурно обводя девушек пальцами, спрашивает Колобок. «Ага», — подтверждает преподавательница. «Все, кроме меня», — опять смеются. «А вот и Ниночка Максимилианова», — представляет Алексеева, появившуюся в зале высокую девушку. «Центр сборной и московского «Динамо». Колобку. Пока не заслуженная, но обязательно будет». Ниночка, увидев своего сочинского кавалера Амосова, зарделась и под хохот подруг скромно подала ему руку. Постепенно подтянулись и другие участники неофициального шоу. Почти полный тезка нашего Васечки Василий Колпаков из московского «Динамо», Саша Моисеев из ВВС и его родная сестра Тома Чаусова, тоже заслуженная, просветили Колобка, и юная Галя Степина из «Скифа». Разделились по-честному. Самых слабых Серого и Колобка разыграли монеткой. Уж слишком многие девушки хотели видеть Серегу в своем составе. Дальше началось представление типа циркового. Причем главными действующими лицами были Серый и Колобок. Девушки-соперницы нагло их обыгрывали и обкрадывали, а свои подруги выводили высокого Амосова и маленького Колобка на завершающий бросок. И попадание, и непопадание отмечалось очень бурно. Многие даже плакали от смеха. Два дядечки, как я узнал позже, тренеры сборной СССР, Травин и Спандарян, периодически высовывались из тренерской комнаты напоржать. В 90-е на турнирах ветеранов мы после футбола частенько гоняли в баскетбол. Там были неплохие игроки в этот вид спорта. Они любили рассказывать и показывать баскетбольные приемы и трюки. Наиболее часто шел в ход бросок Джордана с отклонением назад. Я попытался тогда, но староват я был для таких трюков, хоть и получилось пару раз. И вот сейчас я решил повыпендриваться перед девушками. Прыгучесть и быстрота у Хария, будь здоров, а руки постепенно стали вспоминать навыки выступления в баскетбольном чемпионате Латвии, законодательницы баскетбольной моды в довоенной Европе. Против меня играла маленькая Вера, самая опытная из девушек, вовсе не похожая на знаменитую маленькую Веру из культового фильма. Приняв мяч от нашей разыгрывающей Степиной, я разворачивался спиной к Вере и, маленько покачавшись в стороны, резко разворачивался, прыгая назад и бросая по кольцу. Времени на отбор у Веры не было нисколько. Как правило, я попадал. Прозвучал свисток. Это тренеры остановили шоу. Поставили против меня Сашу Моисеева из мужской сборной. «Забиваю». Потом более высокого Васю Колпакова. «Забиваю». Тренеры достали сетку с мячами и заставили всех так же резко прыгать назад и бросать. После пили чай с баранками. сидевшая рядом Галя Степина, положила под столом свою руку на мою. Пошел ее провожать. Она студентка 4-го курса Института физкультуры, в баскетболе, разыгрывающая, кандидат в сборную. Только начали целоваться, перед глазами возник образ плачущей после расставания Риммы Казаковой. Я оторвал от себя замлевшую девушку, сказал, что мне нужно идти, и пошел в темноту, не оборачиваясь после ее. «Юра! Юра!» «23 июня 1950 года. Москва. У нас в первенстве образовалось окно после переноса матча с ЦДКА. Вот тренер и грузит на тренировках по полной. Я вроде втянулся уже после травмы. Отрабатываем на поле схему 4-2-4. Без Боброва самое то. Правда, без двух ведущих защитников будет тяжеловато, но по-любому для наших ворот 4 оборонца лучше, чем 3. В защиту на левый фланг из дубля перевели хоккеиста Рогова, очень цепкий и быстрый игрок. Двужильный Бубукин будет выдвинутого защитника играть. Он быстрый, успеет и в нападение на подбор, и контратаку соперников аккуратно, как я учил, зарубит. А когда за спиной все надежно, можно и нам в атаке покуролесить. Я теперь играю оттянутого центр-форварда. Впереди Шувалов на лихом коне, справа Анисим, слева Вальдемар. Сила! Завтра утром тренировки не будет. Это я тренеру посоветовал не грузить народ в день игры. Иваныч что-то буркнул в усы по-своему, но график команды поменял. И с питанием кое-что изменилось. Стало меньше жареного и жирного. Глядишь, так некоторые и сбросят пару лишних килограмм. А то некоторые пузатые в других командах еле до конца матча доигрывают. Сегодня к Сереге и Колобку в гости придут стиляжные девушки. Я дружкам уже 100 раз говорил, что секос, они уже в курсах, что за слово, перед игрой нежелателен. А они мне: мы после этого с настроением играем. А и правда, я замечал, что у некоторых футболистов после бурной ночи как будто второе дыхание открывается перед матчем. У лыжников есть такое понятие, пардон, проперделся в начале гонки. Вот так и у некоторых футбольных звезд приходит энергии больше, чем уходит. В прошлой жизни из футбольных звезд моими друзьями были Никита Симонян и Валера Лобановский. Но Валера сейчас еще школьник в Киеве, а вот с Никитой нужно снова подружиться. Таких надежных друзей по жизни у человека бывает немного. Помню, как Симонян рассказывал про свой первый переход в другой клуб. Уезжал после школы из Грузии в Москву в Крылья Советов. Так его отца арестовали из-за сына. Хотели, чтобы в тбилисском «Динамо» играл. Но Никита не сломался и уехал. Отца выпустили. Потом Крылья расформировали, и Симоняну приказали ехать на ЗИЛ в Торпедо. А он хотел к своему тренеру Горохову, что звал в «Спартак». И он снова проявил упорство, а это многим наверху не нравилось. Вот и Василий Сталин как-то сетовал, что не удалось сманить из «Спартака» забивного форварда. Это в «Новой России» агент договорится по деньгам, и все. Здравствуй, новый клуб. А тогда не так было. За основу своего клуба держались. Ведомства могли позволить беспрепятственный переход, допустим, из киевского «Динамо» в московское, и наоборот. А вот в «Спартак» или «Зенит» — фигушки, нужно долго переговариваться. Особняком стоят ЦДКА и ВВС. Они могут любого неслужившего призвать в свои ряды по достижению 18-19 лет. Чем на протяжении советского периода и занимались армейцы и динамовцы. Сейчас здесь только незаигранных за основу игроков дубля особо не держат, так как очередь в основу каждого клуба класса А очень большая. Футболистам быть очень престижно и денежно. чем мои озабоченные друзья и пользуются при знакомствах с девушками. Я, посмотрев на выставляемые Васечкой бутылки белого муската и красного каберне, спускаюсь в библиотеку, гладильную комнату. Мне эти обжималки с быстросексом не нужны. Потом слезы, сопли, ты же не можешь так со мной. Беру не совсем свежую подшивку и погружаюсь в чтение. Смотрю газету, и тут вино. Так вот люди испиваются, когда всюду пей до дна. Так схожу к Белову. Комсомольское собрание на телецентре. Комсорг пропесочила певицу Дорду за отсутствие в репертуаре комсомольских и патриотических песен. Затем представила нашу новенькую Людмилу Гурченко. Когда я после собрания спросил у девушки, куда она дела две последние буквы в фамилии, та таинственно улыбнулась, как Джоконда, но ничего не ответила. Юра Гуляев спросил, догнав меня в коридоре, «Что делать с песней, заказанной Василием Сталиным на день рождения его летного друга Кожедуба, ну, обнимая небо?» «А ничего не делать, деньги уплачены, тебе 500 за голос, мне 500 за текст. Назад не просит, сиди ровно, генерал не обеднеет». У газетного киоска повезло, только что привезли газеты, в том числе «Советский спорт». Тут же образовывается очередь из разновозрастных болельщиков. Минут через пять все спорта уйдут, как пить дать. В Кап-стране бы на газеты либо цены повысили, либо тираж увеличили. Такую мысль относительно к ценообразованию в СССР какой-то забугорный нобелевский лауреат из той же моей пожилой жизни выдвигал, как зовут, не помню. Это только в сказках про попаданцев, они много чего помнят дословно. И слова, и цифры наизусть пронесли через десятилетия и кротовую нору. Вот попробуйте вспомнить, какой у вас урок был первым в третьей четверти пятого класса, или как звали водителя, что возил вас на картошку на втором курсе. Не помните? Вот и я не помню. А когда вижу, что некоторые штатские помнят всех членов второго съезда РСДРП поименно, то сразу понимаю — товарищ из сказки. Что-то я отвлекся. В спорте огромная статья про чемпионат мира по футболу, или, как его сейчас называют, трофей Жюля Риме, главного чиновника мирового футбола. Хозяева считаются однозначными фаворитами. 12 лет прошло со времен последнего чемпионата мира. Тогда, в 1938-м, итальянцы, венгры и бразильцы показали феерический футбол, влюбив в эту игру миллионы жителей планеты Земля. Журналисты вспомнили байку, что бразильцы в полуфинале были тогда уверены в своей победе и выкупили все места на самолет до Парижа. Выигравшим полуфинальный матч итальянцам пришлось ехать на поезде. Бразильский тренер сгоряча авиабилеты разорвал. Про нашу сборную пишут, что тренер и парни поклялись вернуться с победой. Такие вот ожидания у советских болельщиков, ни больше, ни меньше. А ведь мы бы могли и не поехать, так как после приглашения принять участие в отборе мы вначале отказались от участия. Тогда многие отказались. Кто-то из-за слабого финансирования, как Турция, кто-то из-за запрета играть босиком, как Индия. Затем в статье была мутная перепечатка стадиона Маракана вместимостью почти 200 тысяч человек. Фото бразильских лидеров Адемира и Зизиньо в бело-белой форме сборной. Следом фото нашей сборной. Почти спартаковские цвета не видны на черно-белом снимке. Как я помнил, красные футболки и гетры с белыми трусами. Радиорепортажи с игр нашей сборной проведут Вадим Синявский и Николай Озеров. «Дяденька, продайте газету», — просит паренек с жалостливым подвыванием. «Папка в киоск за спортом послал, а мне не хватило. Ремня даст». отдаю газету в руки повеселевшего школьника и иду в родную общагу. В комнате веселье в самом разгаре. После колобковской песни присутствующие добивают остатки красного. Опа! А Маша что тут делает? Я ее не приглашал. Потом курящая, некурящая и Маша по очереди меряют тяжелые колобковские бутсы, а Васечка пиликает на губах футбольный марш, под который они по очереди виляют бедрами, как на подиуме. Васечка, потеряв берега, достает мой мешок с вратарской формой, и снова начинаются примерки. Шлем, свитер, доспехи и даже трусы. Тут Маша находит в моем рюкзаке металлическую ракушку на ремешках. Это для защиты паха от удара шайбой. «Это для чего?» — спрашивает любопытная Пленглин. «Это на нос», — просвещает ее невозмутимый Амосов. «Примерь». Когда колобок упал со стула и начал биться в конвульсиях, до Маши дошло, что это не на нос. Пока пили чай, моя пишущая подруга кисло косилась на мешок с формой до тех пор, пока я его не убрал под кровать. «А сейчас зарисовка про смешное имя», — объявляет вошедший враж Васечка. «Я когда-то этот номер для Насти показал. Сосед слова в тетрадь переписал и на двоих с Серым выучил, чтобы девушек развлекать. Хохотали даже отъявленные несмеяные. А потом все по плану. Шуры-муры, изделие номер два. Вот и сейчас Васечка ведущий, Амосов поддерживает. «Как вас зовут?» «А вас?» «Меня Михаил Петрович. А вас?» «А вас?» Когда все досмеялись, началось рассредоточение по комнатам. Я Маше покачал головой, мол, не хочу. Она взяла плащ и предложила. «Тогда проводи до остановки». «До остановки это можно, у нас в общаге лифта нет». Подруга рассказывает мне, что ее рассказы зарубили в главлите. Типа не надо про империалистический Запад, напишите про нашу милицию, раскрывающую преступления под руководством нашей партии. «Нужно валить отсюда», — в запале произносит Маша. «Мне тут печататься не дадут, а я не хочу валить. В Нью-Йорке я в 12 лет из дома убежала, прибилась к местной банде. Меня там все пользовали кто куда. Удивляюсь, как не убили и не заразили. Вернулась домой. Там развод у родителей, все как психи орут. Тут учительница молодая из школы пригласила к себе пожить. Пожила. Вылизывала ее по 5 раз в день, она меня тоже. Вроде ничего так. Но в школе узнали, ее уволили. Меня киска Лизкой, было матерное слово, прозвали. Ведь я для них советская, русская. Не чмо, типа негритянки, но где-то рядом. В союз с мамой приехали. Чудом получили комнату в коммуналке. Отец вместо алиментов вещи присылал. Чулки там на продажу, дамское белье. Мама познакомилась на этой почве с тетей из совнархоза. Устроилась туда на работу. Вышла замуж за пришедшего с фронта полковника. А я отучилась в школе, поступила в институт. Пробовала с парнями, но как-то все не так. С девушками лучше, но они боятся. Это же пятно на всю жизнь. А тут вдруг ты. Где я такого понятливого и ласкового встречу?» Вспоминаю плетку, и меня передергивает. Тут вдруг осеняет. Аркаша Вайнер. Ее примерно возраста. Тоже МГУ, только юридический факультет. Тоже творческий человек с закидонами. 2 сапога пара. Он из Марьиной рощи, не испугается. Пишу из блокнота адрес Аркадия. Вот он тебя выслушает и поможет. И с писательством, и, возможно, с остальным. Смотрю на девушку. Она кивает, поняв про остальное. «Мне кажется, у вас получится дуэтом не только книжки сочинять», — говорю я на прощание, увидев ее трамвай. Она обхватывает мою голову ладонями и целует у открытой двери, пока тетка-кондуктор не кхекает в окно. Повезет Вайнеру. Наверное. июня 1950 года. Москва. Пью воду после разминки и смотрю на молодого еще Качалина, почему-то отцепленного от тренерства в сборной. В той жизни я его помнил уже заслуженным, немолодым, самым успешным тренером сборной СССР. На его счету золото, Олимпийских игр 56 и чемпионата Европы 60. Интеллигентный, но принципиальный тренер был учеником Аркадьева и обошел в сборной своего учителя. За 15 лет, что с перерывами он провел у руля главной команды страны, мир увидел плеяду выдающихся советских мастеров. Тренер был непревзойденным тактиком футбола своего времени, но и у него случались осечки. После проигрыша в четвертьфинале на чемпионате мира 1958 года его с треском выставили из сборной. И после невыигранного ЧМ-62 опять. И в четвертьфинале ЧМ-70 опять. Тогда проигрыш в четвертьфинале чемпионата мира был позорным для страны. Наступят времена, когда этот позорный невыигрыш будет приравниваться к спортивному подвигу, и всем будут давать заслуженных мастеров спорта. Московский «Локомотив» был так же, как и мы, ослаблен вызовом двух игроков основы в сборную. Но если у нас скамейка была подлиннее и были лишние 3 дня отдыха из-за переноса игры с ЦДКА, то у железнодорожников было все намного печальней. Гайоз Иванович объявил, что в предыдущем матче у соперников получили травмы лучший бомбардир Панфилов и основной вратарь Грачев. «Локомотив» хоть и выиграл тогда у московского «Динамо» 2-1, забив 2 мяча новичку Яшину, но нормальной замены травмированным игрокам нет. В ворота встанет ветеран Василенко, не игравший в прошлом году ни разу, а на острие нападения играть у хозяев поля по большому счету некому. Это было избиение младенцев. В первом тайме соперники носились по полю как угорелые, срывая наши атаки. Их вингер Петров даже воткнул нам на добивание. 1 ляд мы-то за тайм 3 положили. Колобок со штрафного, я дальним ударом, и Витек, чеканя мяч, зашел с ним в ворота. 3-0 в нашу пользу. После перерыва Локо поплыл. Сначала наш юный Бубукин зарядил, как из пушки, по отскочившему из их штрафной мячу, 4-1. Потом Шувалов с Васиного углового занес, 5-1. Потом Вальдемар с пенальти, 6-1. Снова колобок со штрафного, 7-1. А на последних минутах, когда железнодорожники дружно пошли забивать гол престижа, Васечка точно дал мне на ход метров на 30, и я, убежав от защитника, не стал выкрутасничать, а просто точно ударил в угол. 8-1. На концовку матча как раз приехал Василий Сталин. Пригласил команду к себе на дачу. «Зови своих артистов, гулять будем». Удалось выцепить с телецентра только Юру Гуляева. Даша с Люсей на каком-то заводе концертят. Потом наш автобус заехал на какую-то комвольную фабрику, и через полчаса к нам в автобус заскочила стайка веселых девчат. Не было печали, просто уходило лето. На веранде играет патефон, кружатся пары, из беседки слышна гитара. Васечка хоть и в зюзю, но 3 аккорда выдает. Я же почти не пил. Меня зацепила фраза сына вождя во время тоста. «Друзья и подруги, мы делимся друг с другом бесценным временем своей жизни. Так давайте же сделаем нашу жизнь и жизнь окружающих лучше. Ведь участие в жизни другого человека может изменить его судьбу, а порой и спасти жизнь. Давайте же будем спасателями жизней. Ура, товарищи! Это он что, про меня? Нет? А я-то уж подумал, раскрыли. Генералу Сталину, похоже, как и мне, не до обжималочек. Да и пьет он сегодня на редкость мало. Вот он кивает мне на тропинку к озеру. Идем. А ты слышал, что диверсантов поймали в Москве? С взрывчаткой. Наши, блядь, люди. Хотели метро взорвать, ты представляешь? А мы ведь наверняка у них зеркально готовим. Как объявят войну, сразу десяток хиросим нам устроит. Ну, а мы им. «Лондон, гудбай», пронеслось в голове. Нужно бы чем-то остановить это безумие. Но чем? Раньше хорошо было. Разругались двое насмерть. Дуэль. Один убит, зато холопы целы. И живут своей холопской жизнью, в которой свои радости и печали. Вот и сейчас бы. Отец на дуэль не выйдет. Он на второй-то этаж не может подняться. Тогда я? Сын за него, а у них пусть МакАртур, а то зовет в своих интервью и наш, и корейский народ неразумным животным, мол, мы сопротивляемся только из-за своей тупости. Цивилизованные люди, поняв, что проиграли, сдаются, а корейские коммунисты по нему не совсем люди. Они, говорит он, порождение дьявола, и их нужно сжигать напалмом и атомными бомбами по просьбе их президента Ли Сен-Мана. А то, что вместе с ними сгорят тысячи мирных жителей, на все воле Божья. И ведь почти все американцы его поддерживают по их опросам. Это, наверное, потому, что их города не рушили до основания. Молотов в Политбюро поставил вопрос о прекращении войны и отходе за 38-ю параллель, так его там заклевали. А ведь он в сущности прав. Если огонь войны не потушить сейчас, то она может полыхнуть по всему миру. Китай в ответ на нашу помощь последних лет дать нам особо ничего не может, страна в руинах. Но они готовы положить на алтарь войны тысячи миллионы жизней своих бойцов ради победы. Они понимают, что поражение Кореи будет поражением Китая. После освобождения Пхеньяна американцы наверняка захотят взять и Пекин. А у нас военный договор с Мао. Василевский уже готовит план мобилизации. Части из центральных округов начинают разворачивать запасные командные пункты в ГДР и Венгрии, во Владивостоке и Иркутске. Что ты про все это думаешь? Тяну как баран. Нужно остановить войну. От нас вроде в Дели делегация полетит. Вот бы вам туда. Да ты че? Мне в войну и авиадивизию-то дали из-за фамилии. Там все понятно было. Вот Берлин — логово врага. Его нужно выкурить любыми способами. Но вот зачем союзники тогда Дрезден сожгли? Нас пугали, похоже. Как там твоя... Настя? Девятая принцесса? Да ты че? Ну ладно, как прилетим в Корею, выпишу тебе увольнительную. «Окучивай свою принцессу! Ха-ха, ну надо же, принцесса!» Подходим к столам. Тут все перемешались. Кто-то песни затягивает. «Да, кстати, а где песня «Коже дубу»?» — спрашивает меня сын вождя. «Можно услышать?» «Сейчас все будет», — уверяю я заказчика. Беру гитару, уставшего популярным певцом в среде комвольщиц Колобка, и вытягиваю Гуляева из теплой компании в центр. Пару минут он настраивается, вспоминая слова. Выдаем. «Молоток!» — по-изотовски хвалит Гуляева генерал. «Ну все, закругляемся. Капа дома с борщом ждет». «Или со скалкой». Датый Колобок, потеряв страх, просит у Сталина книжку из Беседкина почитать. «Оцеола, вождь семинолов», — читает тезка нашего Васечки, раскрывает книгу, из которой выпадает фото. Смотрит карточку и показывает нам себя в полковничьей форме. «Подписать?» — спрашивает у качающегося Колобка. Изотов достает ручку из планшета. «Вот, будешь потом внукам показывать». Смотрю на подпись. Василию Колобкову от Василия Сталина. 24 июня 1950 года. А хорошо вышел. Вот умеют же фотографы. 25 июня 1950 года. Москва. Сегодня приезжают абрамяны. Молодожены будут жить у Кузнецовых, так что предстоит переезд. Еще Сахаровы возвращаются из пионерлагеря. Я уже Наташке юлу купил, а Вовке перочинный нож. Колобок хвастался перед тетей Клавой фоткой сына вождя. Она сначала сталинские погоны приняла за капитанские, а потом в очках поняла — настоящий полковник. Вспомнил, что в той сборной СССР Валеру Лобановского за глаза тоже звали полковник. Васечка после тренировки целый час прождал привоз у газетного киоска, но купил-таки «Советский спорт». Там огромная статья про Бразилию, стадионы, про звезд в разных командах. Первая игра Бразилия-Мексика 4-0. Сосед ставит на подставку кастрюлю с вареными макаронами и, прижав прихватку к сердцу, вещает. «Представляешь, мы с тобой выходим против Бразилии в далекой стране и побеждаем. Обязательно побеждаем!» Она так хотела, чтобы мы победили. Смотрит на фото нашей подруги, висящее у нас на стене. Блондинка Катя никак не вяжется со своей новой армянской фамилией. А дети у них будут блондины или черноволосые брюнеты? Сдается мне, что черный цвет победит, либо будет нейтральный русый. У Ары оказалось не так уж много вещей. Все унесли за раз. Даша привезла Вовку с Наташкой уже вечером. Помыла и уложила спать. Подарки им завтра подарю. А Васечка сладкие плитки «Привет» приготовил. Сегодня мастер мне принес новые бутсы. Пару с короткими, пару с длинными шипами. Кроссовки по сравнению с Adidas тут вряд ли сошьют, а вот мастерские заказные бутсы с нашими клубными серийными говнодавами не сравнить. Торжественно отдаю свою старую пару Колобку, благо размеры одни. Он кривится от сравнения моего подарка и новеньких, пахнущих кожей и маслом, невиданных в этом мире бутс. Перед сном думаю, закрыв глаза, а с какого перепугу вожди северных разрешили Насте влиться в императорскую семью? И тут же сам себе отвечаю. Корея — аграрная страна. Деревенские жители очень уважительно относились к верховной власти. Тем более, что отстраненная от власти королевская семья пострадала и от японцев, и от Ли Сынмана. А заслужить уважение народа дорогого стоит. Теперь можно и в газетах, и на собраниях говорить, что даже члены императорского дома служат в народной армии. «Как тебе служится? С кем тебе дружится? В дальнем твоем далеке». Глава 11. Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Китайская мудрость. 26 июня 1950 года. Москва. После тренировки, только приперлись в общагу, позвонила Маргарита Лифанова. Ей сегодня в МЭИ проводить пробную телевикторину «Вечер веселых вопросов». Белов пришлет оператора снять игру. Нужно было провести все строго по сценарию и без пауз. А у артистки, как назло, соведущий Никита Богословский заболел. Вот она ко мне, уже не первому, обратилась с просьбой помочь на сцене. Сначала я хочу послать ее куда подальше, но вспоминаю, как Анечка тогда восторгалась Лифановой, придумавшей замечательную игру. «Ладно, приеду в Мэ и за полчаса до начала. Не переживай, Марго, все будет хорошо». «Я вообще-то Рита», — щебечет в трубку повеселевшая артистка. «Но можешь называть меня Марго. Только вот муж ревнивый. Если узнает, даст в глаз», — хихикает. «Тебе?» — типа удивляюсь я. Лифанова ухахатывается и уточняет, кому. «А мне-то за шо?» — по-попандопульски спрашиваю я и, посмотрев на часы, завершаю разговор. У входа в Московский энергетический институт меня и примкнувшего Колобка встречает помощник Лифановой, Сергей Муратов. Этот студент МГИМО отвечает за сценарии и шутки ведущих. Впрочем, Богословский придумывал шутки на ходу, а вот у Марго получалось не всегда. Муратова заметно потряхивало первое выступление перед камерой. «Сегодня мы и энергетики играют с миссией строители. Берем с Колобком две гитары и прогоняем вступление в урочный день. Все, начинается». После песенки команда выходит на сцену. Замечаю в зрительском зале хлопающую Волю Маленкову и ее маму, ректоршу МЭИ Голубцову, которая не так явно рада встрече со мной. Дальше в игре идут вопросы-ответы. На мой взгляд, искушенного любителя КВН, все это детская лабуда, в которой только порой проскальзывает что-то стоящее. А в основном типа такого. «Что лежит в этом мешке?» — спрашивают энергетики. Команде на ответ дается 15 секунд. Если зрители хлопают после ответа, то получают балл от судей. «Спальный мешок», — отвечают строители. «А в спальном мешке?» А это уже второй вопрос. Тут начинается выяснение, что в мешке, а не что за мешок, и пошло-поехало. Нам с Лифановой удавалось с трудом растаскивать возбужденные команды. Ну вот, наконец, финальный вопрос. Воля приглашает меня с Колобком на чай в мамин кабинет. Судя по выражению лица мамы, она узнает о чае вместе с нами. Мы с Васечкой благоразумно отказываемся. Мама просит нас проводить дочь до остановки. Ждем, пока Воля сбегает в туалет. Мама просвещает нас, что скоро Кремль откроется для экскурсий. Указ правительства уже подготовлен, а со следующего года и иностранцев будут водить. Еще, по ее словам, отменили ночные дежурства на предприятиях и в учреждениях. Раньше Сталин мог позвонить ночью и спросить что-нибудь про выполнение плана. Я рассказываю про наше предстоящее турне в Китай и Корею. Колобок, осмелев, ни к селу и ни к городу вворачивает, мол, наша, блин, подруга стала корейской принцессой. Валерия Алексеевна, до этого явно тяготевшая нашим разговором, оживилась и узнала, уставшего разговорчивым Васька, подробности реальной сказки наших дней. Тут к ректорше подошел какой-то азиат и что-то спросил. Она ответила и представила его нам. «Знакомьтесь, студент-отличник Ли Пен из Китая. С вами на родину полетит». Пока ручкались, наконец выползла из туалета Маленкова-младшая. Мама, сославшись на дела, покинула нашу компанию. «А пойдемте на Аршин Мал-Алан», — предлагает Колобок. «Здесь рядом, у меня там встреча, сеанс через час». И дернул же меня черт согласиться. Колобок, усмехнувшись, пошел кому-то звонить. Воля поначалу как-то воротила нос от невысокого китайца, но когда узнала, что он приемный сын Чжоу Эньлая, главы китайского правительства, то резко переобулась и взяла его под руку. Чтобы как-то успокоить новоявленного кавалера, она попросила его рассказать про Китай, пока идем к кинотеатру. Парень с акцентом, но без ошибок рассказывает. «Я слышал рассказы про гражданскую войну и интервенцию в Советской России. Голод, разруха, миллионы погибших. Умножьте все это на 10, и вы увидите сегодняшний Китай. 20 лет непрерывной войны. Коммунисты ненавидят Гоминьдан. Север Маньчжуры ненавидит юг ханьцев. Гоминьданский Тайвань, Формоза продолжает войну и бомбит наш Шанхай с американских самолетов. Огромный Синьцзян на западе бурлит после присоединения. Тибет собирается разорвать с КНР отношения. С востока силы США и ООН нависли над Кореей. После ее освобождения не захотят ли они освободить Китай?» спрашивает Ли Пен новую подругу. «А тебя тогда в армию заберут или дадут доучиться?» спрашивает о своем Воля. «Не знаю. Партия скажет «надо»?» Комсомол ответит «есть», мысленно продолжаю я фразу. У кинотеатра нас ждут некурящая Света и святые ананасы Мария Пленглин собственной персоной. Она улыбнулась, как лисица, в ожидании падающего с дерева сыра. Советская музыкальная комедия была весьма качественным продуктом для своего времени. Веселый и добрый фильм находил отклик в зрительском зале. Маша же, севшая рядом со мной на последнем ряду, начала планомерную осаду крепости, то за руку возьмет, то грудью к руке привалится. А я же не железный, штаны вот-вот порвутся. Тут эта чертовка встает со своего крайнего в ряду кресла и, поманив меня ладошкой, спускается к верхней выходной двери, прячась за штору. Ли Пен и Воля квадратными глазами наблюдают, как я иду следом. Колобок присосался к Свете, и ему не до нашего шоу. Захожу в преддверную темноту. Отчаянная девушка после страстного поцелуя спускается на колени и расстегивает мне ширинку. На этот раз она по собственной воле приняла в себя весь мой драгоценный животворящий белок. Встала, облизывая губы, как бы говоря, «теперь твоя очередь». Я послюнявил пальцы и начал исследование влажной пещеры. Найдя нужную точку, сделал несколько движений. Подруга задрожала, привалившись к стене. Через пару минут, выжав из нее все соки, я, как истинный кавалер, вытер наглаженным платком, так вот для чего он должен лежать в верхнем кармане, ароматные обильные потеки на ее бедрах и двинул на свое место. Наш китайский друг приторно улыбался, представляя, видимо, зашторенное действо. Воля смотрела на светящуюся в темноте Машу восхищенными глазами, как бы говоря, «Я тоже так хочу!» Колобок со Светой, оторвавшись друг от друга, кивали друг другу головами, как бы спрашивая, «Мы что-то пропустили?» Авторское отступление. То, что в 20-25 воспринимаешь как должное, в 70 начинаешь ценить на вес золота, проживая каждый день как последний. Это я к тому, почему Жаров — знатный кобель. Идем к остановке. Проходим через двор, и наблюдательная Маша толкает меня в бок, кивая на дверь дворницкой. Там кто-то из хулиганских побуждений намалевал краской слово из трех букв, именно то, что вы подумали. А кто-то, вероятно, дворник, над ним прималевал слово «большой». Так ругательство стало неформальным уважительным обращением. Детишки во дворе на велосипедах гоняли через большую лужу. Из подъезда вышел мальчуган в нарядной матроске. Следом, вероятно, бабушка или нянечка тащила велосипед. Юный морячок поздоровался с нами и рванул через лужу. Но там то ли кирпич был в воде, то ли яма. В общем, апокалипсис местного масштаба. Обтекающий морячок с ревом пошел домой, а сердобольный Колобок, скинув ботинки, полез по просьбе бабули в лужу за велосипедом. Заходим в комнату. За столом сидит Вовочка. Колобок ему: «Ты что пришел? Иди к себе, Дашка, небось, уже ищет». Паренек встает, и становится ясно, почему он прятался у нас. Рубаха порвана, на колене тоже дыра. Один из брезентовых, так называемых, ботинок просил каши. «Кто ж тебя так?» — интересуется Васечка. Вовка, показав на дыру в рубашке: «Казаки-разбойники, гвоздь в заборе не заметил». Палец на рваную брючину. «Бегали на перегонки, я на финише упал, но сделал кувырок и пришел первым». На ботинок: «Футбол, мы выиграли, 22-18, я в конце на воротах стоял». Тут мне в голову приходят строки про моду 2000-х. Подбираем с Колобком аккорды к простым словам. Я показываю Вовочке движение из хип-хопа. Простенькие дерганье брейк-данса и твистовые покачивания перемещения с плаванием руками и приседаниями в движении. Потренировались. Норм. Зовем женскую половину из их комнаты. Васечка объявляет: «Пародия на стиляк и западную моду». Вовочка начинает дергаться под гитарную музыку, а я пою типа «Что вижу». «Рваные ботинки, рваные штаны, рваная рубаха, рваные трусы. Я такой весь модный, сделан из рванья, ведь сегодня в моде рваные друзья». И так раз 10. Если вначале Даша хмурилась, увидев одежную катастрофу, то в конце начала хлопать, а Наташка пошла танцевать с братом. «27 июня 1950 года. Москва. Утром наблюдать за просыпающимся Колобком весьма потешно. Не открывая глаз, он садится в кровати, потягивается, расставив руки в стороны, встает, нащупав ногами тапки. Открывает глаза и, увидев оттопыренность, удивленно оттягивает резинку трусов. Почесав затылок, принимает правильное решение. Холодный душ не только взбодрит, но и успокоит разбушевавшиеся гормоны. Я иду в душ следом за Васечкой с той же проблемой. И точно так же ору «Ура!», залезая под холодный дождь в душевой. Пока моюсь, ору песню типа «По долинам и по взгорьям». Реально помогает, попробуйте. Про вчерашнюю некурящую Свету Колобок говорит только в восторженном тоне. «Я думаю, что я счастливчик, она мой идеал». Я, конечно, промолчал, что Амосов пашет этот идеал и вдоль и поперек. Ничего, сам скоро догадается, тайное всегда становится явным. Перед матчем посмотрел в коридоре на таблицу первенства и результаты последних матчей. Много матчей было перенесено или сдвинуто. Якушинская «Динамо» Тбилиси буксанула без лидеров в Баку 2-3. «Зенит» не смог дома переиграть «Даугаву» 3-3. Московский «Локомотив» одолел земляков «Динамовцев» 2-1. Воткнув два мяча невезучему пока Яшину. Крылья продули дома московскому «Торпедо». Первое место «Зенит» — 21 очко после 15 игр. Второе — «Локомотив» — Москва, 20 очков, 16 игр. Третье — «Динамо» — Тбилиси, 19 очков, 16 игр. Мы идем шестыми с 17 очками, 13 игр. Следом за московским «Спартаком» и куйбышевскими «Крыльями Советов». Лучшие бомбардиры — Коротков, «Зенит» и Жаров, ВВС, по 12 мячей. Заиграл марш, выходим на поле. Под жарким солнцем вязкое после вчерашнего вечернего ливня поле начало подсыхать, но местами еще хлюпало. Многие косились на мои новые бутсы. Завидуйте молча. Торпедовцы без раскачки рванули в атаку. Прорыв, навес. Наш вратарь Акимов забирает мяч в штрафной. Отработанная на тренировках комбинация. Амосов, Колобков, Жаров. Торпедовские инсайды задержались на нашей половине. Мы, как коршуны, вчетвером налетаем на трех защитников в белых майках. Перепасовка. Удар Шувалова отбивает вратарь. Вальдемар на добивании слева заряжает в штангу, а набегающий Анисим справа закладывает в открытый угол. 1-0. Мы ведем. Тут же получаем ответку. Их легендарный форвард Александр Пономарев лупит в нашу перекладину, а на добивании торпедовец Запрягаев заталкивает мяч в наши ворота. 1-1. А ведь Запрягаев, как и я, нападающий вратарь. За торпеду он в нападении бегает, а зимой за крылья Советов на воротах стоит. Тут, немного привыкнув к полю, я пошел в обводку. Резко тормозя и перекладывая корпус, я сумел оторваться от опекуна. Глянув на поле, выдал пас, как на блюдечке, свободному Анисиму. Тот навешивает на Шувалова. Удар с лета из района 11-метровой отметки. Мяч, срезавшись, взлетает над штрафной. Я, прикинув место приземления, делаю рывок и удачно попадаю с лета. Мы снова впереди. 2-1. Концовка тайма прошла в обоюдных атаках, но счет не изменился. После перерыва случился курьез. А как это еще назвать? Мы в быстрой атаке. Анисимов навешивает в штрафную, но защитник опережает Шувалова и откидывает мяч вратарю, продолжая движение в сторону ворот. Шувалов отворачивается, показывая рукой Лехе, что нужно точнее на голову навешивать. Голкипер, поскользнувшись, отбивает мяч в сторону двигающегося к нему защитника. Тот коряво пытается отбить мяч в сторону, но получается срезка во вратаря. Тот как раз поднялся и, широко расставив ноги, включился в игру и, видимо, не ожидал такой подлянки. Мяч, прокатившись между ног голкипера, всколыхнул сетку ворот. 3-1. Даю Шувалову пас в недодачу. Он, остановившись вместе с опекающим его Гомесом, синхронно, как в балете, начинает пируэт-разворот. Витек в этой паре оказывается ловчее и успевает попасть по уходящему мячу. Гомес играет Шувалову в корпус. Оба валятся на вытоптанную землю вратарской. Вратарь отбивает мяч перед собой прямо в катящегося по грязи Шувалова. Круглый отпрыгивает от жилистого зада нашего нападающего и, прокатившись под опорной ногой голкипера, закатывается в ворота. 4-1. Полный задец. В концовке у команд не осталось сил на рывки по распаханному полю. Вот раздаем автографы после матча. «Ба, а кто это у нас там с морячком? Это же раскидывательщица стогов, артистка Лида Барановская». Она подходит с кавалером к Шувалову и, пока идет процедура подписи, сует мне в руку клочок бумаги с телефоном. «Да я вам что, стахановец сексуального труда?» Молча киваю ей, и подруга гордо удаляется. «Не, ну как это назвать? Может, мне это в награду за спасенных? Ну, если так, то не самая плохая награда». Вовочка притащил свои рисунки. Даша, довольная, любуется творчеством сына. «А хорошо ведь у парня получается». Но Колобок его критикует. «А почему номер у футболиста спереди, а не сзади? У нас только один знакомый путает на спортивной форме перед сзадом». Даша прикладывает палец к губам и грозит Васечке кулаком. Пока пьем чай с баранками, Колобок пытается сочинить по заказу Колесниковой песню для 1 сентября. «Это всех Белов озадачил заранее». Он вообще любит все делать по графику. Но вот Любочка что-то кислое ходит от семейной жизни. Видимо, секс по распорядку не ее. Устав от Васиной складной хрени, начинаю напевать. Девчонка, Наташка, теперь первоклашка, теперь ученица.